Глава 10. Наталья Анатольевна Петрушко оказалась маленькой худенькой дамой с подкрашенными синькой седыми волосами. Киселев отметил, что она продолжала следить за собой, несмотря на обрушившиеся на нее невзгоды. Однако это происходило скорее по привычке. Все-таки женщина была полковничьей женой и какое-то время жила за границей. «Вы мне звонили. Присаживайтесь». Только теперь Петрушка заметила бывших родственников, искалечивших судьбу ее единственной дочери. Виктор подошел к теще. «Здравствуйте». «Что вы здесь делаете?» «С Майей все в порядке». «А почему ты спрашиваешь?» Щеки Натальи Анатольевны побелели. «Витя, ты что-то знаешь?» «Она продавала свои вещи». «Не знаю, какие». Павел подвинул к ней сумку. «Это платье вашей дочери?» Женщина поднесла руку к рту. «Да, это вещи Майи. Откуда они у вас?» «Это ее документы?» Оперативник протянул ей диплом. При виде его Петрушка вздрогнула. «Но где вы все это взяли? Дочь говорила вам про предполагаемую продажу квартиры. Вы поэтому с ней разругались?» Киселев решил выжать из несчастной матери максимум сведений. В любой момент старушка могла схватиться за сердце, и беседу пришлось бы прекратить. «Дайте мне воды», — Наталья Анатольевна указала на графин. Павел поспешил исполнить ее просьбу. Жадно выпив воду, женщина покачала головой. «Она никогда не продала бы диплом. С чего вы решили? Но ведь ваша дочь пила, это вы не отрицаете?» Губы Петрушка посинели. «Вам плохо?» — несчастная мать заплакала. «Что вы скрываете от меня? Где Майя?» «Мы сами не знаем. Возможно, с ней все в порядке». «Тогда откуда у вас ее вещи?» Молча наблюдавший за этой сценой Зеленухин сорвался с места и подбежал к теще. «Я нашел их в парке. Их принесли туда какие-то люди». Петрушка схватилась за сердце, Павел в торопях снова наполнил стакан. «Пока нечего волноваться. Мы в полном неведении, как, впрочем, и вы сами. Может, весь сыр-бор разгорелся напрасно. Вы ведь давно не общались с Майей и не были в курсе всех ее дел». «Я знаю свою дочь. Скажите, вы приезжали к ней?» «К сожалению, нет, я только позвонил, но к телефону никто не подошел». «Это еще ничего не значит», — ответил оперативник. Наталья Анатольевна кивнула. «Нужно съездить туда. Вдруг моя девочка нуждается в помощи. Ее могли ограбить. У нее оставались ценности. За кольцо, которое мы подарили ей когда-то, давали хорошие деньги». «И она не продавала его?» «Нет, даже слышать не хотела. В последнюю нашу встречу я обратила внимание, оно лежало на туалетном столике». Павел встал из-за стола. «Мы едем с вами», — Виктор Зеленухин решительно подошел к нему.